Глава 16. Уже поздним вечером с небольшого пригорка, хорошо, что светила яркая луна, перед нами раскрылся потрясающий вид на город, вернее, на большое поселение. Дома в городе были в большинстве своем деревянные, а из красного кирпича, да еще и двух-трехэтажные, виднелись только в середине поселения. Наверное, там богачи в них жили. Из труб многих домов шел дым. Было видно, что по улицам проходят редкие горожане. За городом блестел большой водоем. Это, наверное, наша река здесь сливалась с другой, образуя более крупное русло. И, судя по ладьям-парусникам, судоходное. И вот тут меня пробило. В голове, как пазлы, начали складываться картинки. И то, во что все это время я не хотела верить, и то, о чем моя голова отказывалась думать и анализировать, сложилось окончательно в моем сознании. Нет, меня не украли сексисты, меня не продал муж в рабство. Просто я каким-то образом перенеслась в прошлое. Хотя в какое-то странное прошлое, скорее в какой-то параллельный мир. Я ведь не помню из истории Древней Руси двоеженства. И еще в фильмах показывали, как наши предки постоянно молятся и крестятся. И если это время еще до крещения Руси, то все равно должно быть поклонение каким-то идолам. А может... Или мы плохо знаем свою историю, или ее конкретно для нас переписали. И от этих мыслей у меня мурашки побежали по спине и зашевелились волосы на голове. Значит, все это время все было по-настоящему, и меня могли реально наказать. И кузнец — это теперь мой муж. И неизвестно, перекинет меня теперь назад в свое время, или я останусь здесь навсегда. Во мне нарастала паника, становилось как-то страшно. Мне действительно было реально страшно, и волосы, подтверждая этот страх, зашевелились у меня на голове. Ладно, нужно успокоиться и перестать паниковать, ведь как-то я первое время продержалась здесь, и пока меня не сожгли на костре и не распяли, и не покалечили. Какие тут еще могут быть у них наказания? В голову лезли картинки все страшнее и страшнее, но... Надо привыкать и подстраиваться под этот мир, ведь мне как-то придется здесь жить. И не просто жить, подумала я. Ведь все это навсегда. А я даже не знаю, какой сейчас здесь год или век. Я, так уж оказывается, вообще ничего не знаю про этот мир. Настолько он разнится с моим прошлым. Да и свой другой мир. Видно, плохо я историю в школе учила. Я ничего не умею, что может пригодиться мне здесь, чтобы выжить. И что еще здесь можно как-то использовать себе во благо? Мы тем временем подъехали к городу. Я попыталась себя успокоить и внимательно все рассматривала с позиции разницы наших миров. Солнце уже давно опустилось за горизонт, луна тоже скрылась за набежавшими тучками, становилось совсем темно. В городе огней почти не было видно, но улицы все-таки освещали немногочисленные факелы, и по улице можно было спокойно ехать, потому что дорога была еще видна. Улицы города были достаточно широкие, встречные телеги спокойно могли разъехаться, но наш кортеж, въехав в поселение, так и не встретил никакого транспорта, ни навстречу, не попутно. Вначале дорога была грунтовой, но где-то ближе к центру города она была застелена спилами деревьев, а далее даже плоскими булыжниками. Хотя это и не раздолбанный проселок, но ехать по такой все равно было не очень приятно. Телега постоянно скакала по неровностям, и нас сильно трясло. Не в силах терпеть эту тряску, мы с Сонькой вылезли из телеги и пошли рядом с ней. В центре города уже стали попадаться попутные повозки. Видимо, такие же опоздавшие торговцы спешили проехать к рынку. Наша процессия поехала медленнее. Из любопытства я стала разглядывать дома, которые были построены вдоль дороги. Они находились на отдалении друг от друга, как я понимаю, чтобы избежать пожара в городе, так как постройки в основном были деревянные. Ближе к центру во многих домах первые этажи были кирпичными, а некоторые строения с красивыми верандами и балконами были и двухэтажными, и даже трехэтажными. На улицах было много лавок и мастерских. Видимо, ремесленников и купцов в этом городе было немало. По моим меркам, моего мира, этот город был совсем небольшим. Но если сравнить с деревней, из которой мы приехали с Никитой и Сонькой, то это было... Город был раз в 5 больше, если не в 6 или 7. Мы уже подъехали к рынку, который плавно перетекал в речной порт, зажатый между рекой и деревянными стенами посадского Кремля, построенного из толстенных бревен. А сам небольшой деревянный Кремль, он был построен на высоком берегу реки, и слева от него, собственно, уже и разросся город, был очень древний, его стены потемнели от старости. С двух сторон от него стояли деревянные вышки. В их башнях горели огни, и на фоне неба вся эта картина выглядела весьма устрашающе. За Кремлем было поле. А вот леса вокруг города я не заметила, только редкие деревья попадались. В городе вообще не было деревьев или садов. Значит, фрукты сюда привозят, и здесь можно свои фрукты продавать, улучшая свои условия жизни. Это моя голова начала работать, как у рыночного торговца, который ищет, где можно заработать. Даже самой стало смешно от этих мыслей. Я только час назад осознала, что нахожусь в другом мире. А теперь моя голова придумывает, и как здесь выжить, и как не помереть от голода. Да, дела. Голод, холод всплыло в подсознании. Да я даже не знаю, какой здесь климат, где мы находимся, какая тут будет зима. Теперь еще и об этом нужно подумать. Я что-то в вещах у себя норковой шубы не заметила, хотя мой прежний муж, со слов Лиски, занимался шкурами. Или нас бессовестно с Лиской ограбили жёнки старосты, или здесь не так уж и холодно. Но тогда зачем здесь людям шкуры и шерсть? Значит, все же холода бывают, и нужно будет и об этом подумать. Голова моя уже, кажется, начала закипать от всех этих мыслей, и мне хотелось, чтобы мы уже дошли до места ночевки, иначе мой мозг взорвется. А завтра на свежую голову буду анализировать и думать, как из этого положения выкручиваться. Для начала нужно оценить завтра рынок и понять, что можно здесь продать и на чем заработать. Тем временем мы уже подъехали к рынку, и костры, их не было видно из-за посадской стены, не кончались, как и телеги. Мы долго пробирались по незнакомым местам, когда Никита наконец выбрал место для ночлега. Мы остановились возле какого-то дерева, и он скомандовал нам остановиться и располагаться. Мы с Сонькой тут же спрыгнули с повозки и побежали к дереву собрать хоть немного сухих веток для костра. Потом мы разожгли костер и быстро сварили кашу. Никита распряг коней, напоил их и привязал недалеко от телеги. Потом он принес сено, постелил рядом с телегой, а Сонька приготовила нам постель, накрыв сухую траву покрывалом. И хоть до реки было недалеко идти, но купаться идти в темной воде я не решилась. Я вообще ночью боюсь открытой воды. Я просто обмылась из ведра водой, которую добыл все тот же Никита, и направилась к костру. Мы расселись возле костра и стали ужинать кашей, которая к этому времени уже сварилась. Сонька опять заварила нам чай на травках, но из каких я не разбиралась. Кроме ромашки, я вообще не понимала, что она там собирает. «Все эти травки дадут хороший сон, и ты завтра проснешься отдохнувшая, как будто на мягких перинах спала», — сказала мне Сонька, протянув кружку с отваром. Вторую кружку она подала Никите. Я в этот момент пожарила на палочке оставшиеся кусочки хлеба и поделила между мужем и работницей. «Как вкусно!» — восхитилась Сонька. «И как ты все это придумываешь? Я и не знала, что хлеб можно пожарить на костре, и что это так вкусно. Мы в деревне, конечно, сушили сухари, но чтобы хлеб еще и жарить?» Никита опять молчал, но очень внимательно смотрел на меня, и его глаза блестели то ли от костра, то ли от чего-то еще. Пока Сонька готовилась ко сну, я, несмотря на свою боязнь, все-таки пошла к реке, обмыла посуду и сложила ее в корзину, которую задвинула под телегу. Мы не стали снимать покрывало с нашей кибитки. Мы развязали Сонькой наши узлы с вещами, постелили поверх сена нашу дерюшку, чтобы остатки травы не кололись. А другой кусок ткани послужил нам одеялом. Никита опять лег возле кибитки на свою незамысловатую постель, а мы с Соней, прижавшись друг к другу, тут же уснули крепким сном.